Сирена захлопотала вокруг гостьи, и Николетта могла идти домой. Она знала, что местная ведьма, которую недавно выбрали мэром, не оставит гостью без помощи. Вы удивитесь, что ведьму выбрали мэром. Но это совсем не сказка. Это реальная жизнь маленькой деревни в горах. Пожалуй, базиликата, которую местные называют Луканией, осталась единственной почти неизъеданной областью Апеннинского полуострова. Обособленность региона сохранила его замкнутый мир, скрытый от прочей Италии. Есть у Лукании особенность, которую трудно принять непосвященным. В затерянных среди гор деревнях всегда шептались о колдовстве и магических ритуалах. О луканской магии снимают документальные фильмы и пишут книги. Сначала «Отче наш», потом «Аве Мария», потом «Символ веры», а затем магическая формула, звучащая примерно так. «Двое оскорбляют вас, но трое защищают вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Кто положил глаз, остановится на этом месте». Таким заклинанием, произнесенным трижды, местные колдуны снимают порчу с женщин, у которых пропало грудное молоко. И это лишь один из множества обрядов и поныне существующих в базиликате. Церемониальной или обрядовой магии базиликаты сотни лет. Хотите, чтобы объект воздыхания влюбился в вас без памяти? Все просто. В ход идет капля крови из пальца, пыль, собранная в церкви, и некоторые другие ингредиенты. Сопровождается все особым заклинанием. И стоит бедной жертве выпить бокал вина с добавлением колдовского зелья, берите тепленьким. Кроме канонического крещения, ребенок проходит здесь обряд крещения семи фей. Помните сказку о спящей красавице и волшебницах, пришедших поздравить с рождением ребенка? Здесь это не сказки, а традиции. В бедной горной местности, где крестьянам всю жизнь приходилось бороться с силами природы, на помощь всегда приходило волшебство. Луканские женщины владеют магическими формулами, которые передаются от матери к дочери в рождественскую ночь. Это особые заклинания и знаки креста. Трудно поверить, но для базиликаты это реальная жизнь. В каждой семье есть тетя или бабушка или соседка напротив, которая всегда придет на помощь, знает, как вылечить головную или зубную боль, снять с глаз молочо. Главной ведьмой деревни всегда считали Сирену, младшую сестру Нонны Пенелопы. «Откуда такие имена?» — спросите вы. Давным-давно жила в Пьетропертоне Тереза, женщина, не похожая на других. Пока другие врастали корнями в свою землю и даже в столицу региона выезжали за всю жизнь, не больше двух раз, а то и ни разу, Терезу манили дальние страны и путешествия. Удивив всю деревню, Тереза сумела сделать мечту реальностью. Она объехала весь мир, а дочерей назвала в честь Одиссея Гомера, отдав дань и греческим корням этой земли, и любви к странствиям. Терезы давно нет в живых, и дочери не молоды. Пенелопе 90, Сирене за 70. Мамина любовь к странствиям передалась младшей дочери необычным образом. Она превратила семейный дом в Лаканду и принимает туристов со всего мира. Пусть у Сирены нет возможности увидеть мир, зато мир теперь приходит к ней. Увлеченная странствиями, Тереза оставляла дочерей с бабушкой. И дар, во многих луканских семьях есть кто-то, обладающий даром, перешел к младшей внучке. Видимо, старшая, Пенелопа, оказалась слишком серьезной, поглощенной науками, и все досталось младшей романтичной Сирене. К ней шли из деревень Пьетропертоза и Кастельмедзана, кому головную боль вылечить, кому желчные колики снять, а кому и от несчастной любви избавиться. Дон Фабрицио, священник из местной церкви, закрывал на это глаза. Он сам был луканцем и прекрасно знал, что магия — естественная часть этой земли и людей. Ведь луканская магия со временем стала неразрывно связана с христианством, Не зря магические формулы передавались лишь в волшебную ночь Рождества, а все луканские женщины регулярно посещали мессу. Но сирена... Ох уж эта сирена! Никто из местных ведьм не мог с ней сравниться. Одним прикосновением руки она заставляла работать сломанные механизмы. Одного взгляда черных глаз было достаточно, чтобы человек как на духу выкладывал все сокровенные мысли. И не было беды, которую не развела бы руками и заклинаниями сирена Авильянези. И что удивляться, что недавно ведьму выбрали мэром. Лучше сирены никто не знает деревню и не сможет решать ее проблемы во благо. Сидя за столом этим вечером, Николетта сжимала в руках чашечку кофе и возмущенно рассказывала подруге. «Мне так ее жаль. Бедная женщина. Мало того, что ее ограбили, так она еще и лишилась броши, подарка покойного мужа. Да я бы четвертовала этого парня, если бы смогла поймать». Пенелопа покачала головой. «Николетта Денизи, ты не умеешь разделывать курицу, а бросаешься такими серьезными словами. Но я согласна с тобой. Не понимаю, как кто-то мог так поступить со старой женщиной. Ужасно. И это случилось в нашей деревне перед Новым годом. Я рада, что тебе не надо никуда больше выходить». Николетта кивнула. «Да, это точно. В это время года мне не хватает твоих цветов. Ты же посадишь весной Анютины глазки?» «Хм, да. Они прекрасны, не правда ли?» «О, да. Извини, я немного отвлеклась. Я понимаю, что ты пытаешься меня отвлечь, но не могу выбросить из головы то, что случилось с бедной Симоной. Я ощущала ее боль. Может быть, мы пригласим ее на новогодний ужин? Она могла бы прийти с сиреной». «Что сказали карабинеры?» «Взяли показания у нее, у Олесии и у меня. Приезжал Паулу. Он был очень мил, но еще больше расстроил Симону. Сказал, что в таких случаях редко можно вернуть сумку. Обычно ее выбрасывают». «Представляю, это явно не то, что она хотела услышать. Она так расстроилась. Мы с Олесией обошли все окрестности, заглянули в каждый мусорный ящик, но безрезультатно. Как жаль». Внезапно Николетта выпрямилась. «Я придумала. Мы обзвоним всех знакомых, а они своих знакомых, и, может быть, кто-то увидит сумочку в контейнерах. Лучше позвонить карабинерам. Ты ж знаешь, что люди не всегда готовы разговаривать с карабинерами, но они могут принести сумочку нам». «Карабинеры составили фоторобот?» «Олеся не видела его лица, а я лишь короткое время. Ни одна из нас не смогла как следует его рассмотреть. Я видела его лицо всего несколько секунд». Николетта поджала губы, задумавшись. «Но в нем было что-то знакомое». «Что?» «Я не уверена. Я видела только боковую часть его лица. Глаза, форма носа». Николетта прищурилась, пытаясь вспомнить лицо мужчины. «Я не видела его глаз. Волосы их скрывали. Русые волосы». «Может, он кого-то тебе напомнил?» «Нет, не думаю, что дело в этом. В этом парне действительно было что-то знакомое. Если бы я только могла вспомнить, что именно». Она уставилась на кофейную гущу, словно пыталась рассмотреть на донышке чашки лицо грабителя. «Закрой глаза, Летта Денизи». «Зачем?» «Представь этого парня». Николетта закрыла глаза. «Хорошо. Теперь подумай обо всех местах в нашей деревне. Можешь представить его в каком-нибудь из них?» Николетта погрузилась в свои мысли, потом заговорила медленно. «Я не могу представить его в парке. Я не помню, чтобы видела его в кондитерской Олесии. Я знаю большинство людей, живущих на нашей улице и в центре. Даже если я не знаю их имен, я знаю их в лицо». «Магазины? Супермаркет?» «Точно не в лавочках. Нет, его образ не возникает». «Библиотека? Бар на центральной площади?» «Погоди. Какое-то смутное воспоминание. Кажется, я знаю. Это библиотека. Я представляю его на ступеньках, входящего в здание. Ты ведьма, Пенелопа Авильянези, и не отказывайся. Ты только что сотворила невозможное. Хорошо. Значит, ты помнишь его лицо? Нет, не его лицо. Я вижу его с опущенной головой, когда он поднимался по лестнице. Я не могу представить его в библиотеке, и не знаю, разговаривала ли я с ним когда-нибудь, но я точно видела его на крыльце. Как ты можешь быть уверена, что это тот же самый человек? Не знаю. У меня просто такое чувство. Если бы только я могла вспомнить о нем больше. Надо вспоминать. Пенелопа улыбнулась. Не волнуйся. Теперь ты знаешь, где видела его раньше. Дай себе время вспомнить больше. Возможно, это есть в твоем подсознании. Тебе просто нужно дать этому всплыть на поверхность. Но мне нужно сейчас. Чуть-чуть терпения. Ты слишком импульсивна, дорогая. Это придет, если ты не будешь торопиться. Может, если ты поговоришь с кем-нибудь из сотрудников библиотеки, это поможет тебе вспомнить. Хорошая идея. Может, кто-нибудь из них его тоже вспомнит. Я спрошу их завтра утром. Сегодня уж поздно. Николетта размяла плечи, а затем снова откинулась на диван. Теперь она чувствовала себя более оптимистично. Кто-то в библиотеке наверняка помнит этого парня. Она выяснит, кто он, и передаст информацию полиции. Может, тогда Симона вернет свою брошь. Пенелопа встала. Вот и хорошо. А теперь постарайся забыть об этом до завтра. И завари свои травки, те, что успокаивают. Нужно хорошенько выспаться, ведь завтра долгий день и долгая ночь. А я пойду сварю себе еще кофе. Тебе сварить? В отличие от тебя, я не пью 15 чашек в день, а тем более не пью кофе, чтобы заснуть. Но травки — хорошая идея.